Звонит как-то дед. Алло, Тесак, вот тут девочка одна есть с тобой, познакомиться хочет. Я говорю, ну девочка, давай ее домой ко мне вези. Да не, она не из этих, в смысле не из этих, таких. Да не, нормальная девка, картинки рисует. Вот, хочет нам для формата картинки рисовать. Кто такая? Ну, Катя за что это? Ну, давай, короче, Катя. Слышал что-нибудь такое? Нет? Это, блядь, она известная художница, не помню. Ну вот, поговори с ней. Она. Алло, привет. Как дела? Я говорю, да нормально. Такая, да вот, я хотел с тобой встретиться, но дед сказал, что у тебя нет ноги и глаз стеклянный. Я говорю, ну да. Это он, говорю, о твоей безопасности переживает. Ну, что-то ха-ха, хи-хи. Пообщались. Она говорит, ну, мне ролики форматовские нравятся, я могу картинки вам рисовать. Я говорю, ну хорошо, давай. А картинки она рисует в таком смешном стиле, детском. Какое-то аниме, не аниме, но что-то интересное, и такие они простенькие и запоминающиеся. Ну и стала она эти картинки нам хуячить. Потом как-то встретились с ней, что-то погуляли. Она из дома свалила, говорит, мне ночевать негде. Ну, приезжай ко мне, переночуешь. Вот. Но, надо сказать, морально устойчивая девушка, не получилось у меня развести с ней разведывательной работы. Вот, все отбилось. Вот. Но при этом как бы такая, ой, Максим, там все, давай общаться, там так прикольно, с тобой весело. А вот, ну, почему нет, если. Тем более морально устойчивая девушка, можно с ней и общаться. Картинки рисует. Плюс у нее довольно альтернативное видение мира. Она воспитывалась в какой-то христианской школе. Там песни пели про Иисуса, мылись в одежде, потому что если мыться без трусов, то Бог тебя голым увидит и возмутится. Мылись в одежде, там негры какие-то американские учились, белые дети. Все пели песни, как они веруют активно, будут жертвовать активно. Гу-гу-гу, Иисус. Все, короче, нормально. В итоге девочка христианство ненавидит просто в конец. И развила у себя философское мышление, ну, вплоть до понимания того, что нет абсолютного добра, абсолютного зла, все вещи относительны. Короче, можно с ней общаться. Вот она мне говорит, Макс, вот, хочет с тобой одна моя подруга познакомиться. Говорю, да, ну, подруга, давай, привози. Такая, ну, она, правда, из Славянского Союза. Я говорю, да, мне пофигу, я уже общался с одной из Славянского Союза. Там довольно продуктивное общение в течение 2 часов началось. Такая, ну да, это тоже такая. Не хочешь с ней встретиться? Я говорю, ну, хочу, давай, привози. Ну, короче, жил я уже на Щелковской. Приехали они. Подругу звали Катя. Катя по кличке Таймер. Приехали, что-то посидели у меня. Я какой-то ролик показал новый. Ну и свалили. А с Катей я начал переписываться на формате. Она что-то мне какие-то сообщения присылает. Катя типа дико правая. Давай меня агитировать вступать в Славянский Союз. Я говорю, да нет, что-то мне не хочется. Почему? Там у нас ребята все правые, там все. Можно весело тусоваться, у нас сборы проходят. Я говорю, да нет, мне как-то Славянский Союз вообще не интересно. Ну, смотри, ладно, надо будет к тебе еще приехать, вот обсудим эту ситуацию. Ну, ладно. Тут я обещал своему другу Стасу помочь ему сделать баню на даче. А дачу-то он купил, и у него там один дом двухэтажный, а рядом стоит одноэтажный такой домик небольшой, но из бруса десяточки. Мы посмотрели и решили, что можно сделать, оградить кусок в этом доме, сделать пансауну. Типа изоляцию провести, гидроизоляцию, печку поставить, вытяжку. И будет прям в доме сауна большая. Ну хорошо. У меня руки-то, они же не в жопу растут, они же золотые. Короче, поехали на рынок на строительный, купили кучу вагонки, купили типа, изоляцию, купили печку, купили бруски, купили половую доску, потолочную доску, осиновую вагонку, все. И где-то дня на 4, на 5 у Стаса на даче-то зависли. Ну, интересно же, вот есть дом. Ну, он довольно старый, с трещинами, там пол так себе. Все, постелили теплоизоляцию, сделали пол хороший, ровный. Сделали каркас из брусков, оградили где-то метра два комнаты. А дом был 6 на 3, наверное, такой. Метра два оградили, сделали стенку, теплоизоляцию. Снаружи то, что выходит в комнату, обили сосновой вагонкой, то, что вовнутрь идет, обили осиновой вагонкой. Сделали такие сиденья, не знаю, как скамьи, поставили печку, просверлили дырку, в брусе вывели печь, вывели трубу на улицу, сделали там термоизоляцию, чтобы не загорелся брус. Все, печка работает, дверь поставили. Ну, все охуительно, реально можно париться, все, сауна готова. Короче, пока все это делали, мне звонят журналисты с РТВ. Ага, мы ехали на дачу тогда. Я договорился с журналистами, что звонил на РТВ, говорю, у меня есть видео с Кукусклана. И да, что такое? Видео есть Кукусклан, тайная организация, вот, в России сейчас существует, никто об этом не знает. Там ритуал казни таджикского наркоторговца. Да, нихуя себе, да, настоящее видео, ну, конечно, настоящее, все. Не знаю, как бы, кто снимал, но видос у меня есть, я могу вам передать. Такие, о, отлично, а как ты можешь передать? Я говорю, ну, давайте запишу на диск, встретимся, отдам. Ну, хорошо. Ну, только это, давай видео, если оно будет интересно продюсерам, то когда интервью дашь какое-то по этому поводу, конечно, а что, вопрос. Дело в том, что я довольно плотно и с РТВ общался, и с НТВ, с ТВЦ, с УРТ. У меня там контакты с кучей журналистов есть. И у них была практика такая. Если они берут у меня какое-то видео, они просят интервью заодно. РНТВ гондоны, конечно. Они гондоны, никогда деньги не платят. Вот это сволочи, евреи чистой воды. Не дают бабок за сенсационные репортажи. Хотя сами рекламу туда ставят и, соответственно, наживаются, что несправедливо. Ну, думаю, ладно, хрен с ним, зато будет веселая передачка. Ну вот, пока мы со Стасом ехали, успели встретиться с журналистами, я передал диск. И делаю ему баню, звонит мне такой тип. Федор Палев, там корреспондент, а не корреспондент, продюсер НТВ, Максим, вот, давай как-то мы с тобой скоординируемся, где ты находишься, интервью надо у тебя взять. Ну, я вообще далеко сейчас, в Подмажайском. Ну, не вопрос, приедем в Подмажайск, давай куда, вот, срочно, там, видео в эфир вот, пойдет, пиздец, прям, надо. Хорошо. Объяснил, куда проезжать. И все, давай, короче, отправилась «Газель», съемочная группа, все, сейчас будет. Ну, ладно. Ну, делаем со Стасом эту работу нашу, все, тут звонят журналисты. Максим, мы Можайск проехали, как дальше, я им объясняю. Ну, я собрался, думаю, так, надо приколоться. Ну, хоть какую-то шутку. У Юрика, нашего друга, у него дача рядом со Стасовой. Вот. И у Стаса валялась кепка Юрика. Кепка с логотипом института, ректором которого является дядя Юрика. Я думаю, дай-ка пошучу. Одел эту кепку, пошел интервью давать про Ку-клукс-клан. Прихожу, такой, ну вот, видео, как бы Ку-клукс Клан в России, ты знаешь, кто эти люди вообще? Я даже не представляю, кто это может быть, но это очень серьезная организация с длинной историей, с многочисленными сторонниками. Ну а вот как ты думаешь, хоть примерно вот кто-то из твоих знакомых мог там стоять? Я не знаю, вот может быть оператор ваш стоит в Ку-клукс Клане, может быть вы сами стоите в Ку-клукс Клане, там кто угодно, они же в масках все, это непонятно вообще. Да, ну конечно, это вообще неизвестно. Да, ой, ну какой ужас. Ну, конечно, в этом вся сила организации, что члены этой организации, они тайны. Потому что человека поймают, будут судить за Ку-клукс Клан. А судья сам Ку-клукс Клан, освободит его. А никто же не знает. Да, действительно страшно. Ну все, спасибо за интервью. Уехали. Я, собственно, про это дело сразу забыл. Ну, все, да, можно посмотреть передачу через 3 дня и дальше двигаться. Доделал я баню. Тут звонит Тайна. Говорит, Исаак, вот надо встретиться, надо пообщаться. Говорит, да, пообщаться. Ну, насчет Славянского Союза, говорит, да, конечно, я понимаю, надо встретиться. Ну и поехали мы со Стасом в Москву. Меня высадил около молодежки. В вагон сажусь. У меня с собой книжка. У меня с собой книжка, рюкзак. Я сижу, читаю. А нет, я как? У меня ботинки мои любимые тяжелые, шорты камуфляжные зеленые и майка. Сижу. Тут где-то в районе Пионерской заходят 2 бадлана в вагон. Причем один из них оба в брюках, в туфлях. Один в белой рубашке, второй в синей рубашке. Вот что в белый весит килограмм, 105-110. Только такой конкретно матерый свин прям. Здоровый, пузень такой, рожа потная, с цепью золотой и слегка загашенная. Второй дрич. И начинают громко разговаривать, что меня уже возмущает. Ну так хрен с ним, разговариваете, ну сижу, читаю, в общем-то пофигу. Слышь, ты что на нас пялишься? Да я не на вас, ребят. Ты что пялишься, мужик, тебе что, по еблу надо? Да не, извините, ну а так сиди спокойно. Так, а ты что, девка, иди сюда, ну что, тебя как зовут? Кого молодые люди, я не хочу знакомиться. Ты что, слышь, ты, блядь, ты тебя спрашивают, ты иди сюда, да. Я сижу, ну, мне уже неудобно, что я сижу, но с другой стороны, если начать их пиздить, то я все равно окажусь виноват, потому что, ну, как бы, потом скажу, что, ну, ты же как бы напал на людей, они ехали тихо, мирно, никого не били, а ты вот их стал, как бы, уродовать. Сижу, читаю, блядь, а самому так неловко, так все это нехорошо получается, сижу, блядь, стыдно, слышу опять. Слышь ты, пацан, что пялишься сюда? Думаю, блядь, мне что ли? Голову поднимаю, этот на меня глаза переводит. Ой, что, правильно я говорю? Да. То ты говорил не мне, но здесь уже непосредственное обращение. Ой, слышь ты, хуесос, я тебе еще ебло разобью. Ты что сказал? Я тебя сейчас, хуесос, убью здесь. Книжку закрываю, рюкзак одеваю. Ой, я не понял, ты что мне это сказал? Ну, а я уже, в общем-то, готов, у меня нож на поясе, но нож снимать не буду, ну, смысл какой. И, как бы, со всей дури бью ему ногой в живот. И нихуя. Просто ничего, такой, лезет ко мне драться. Мелкий в голубой рубашке решил нас разнимать. И получилось так, что мы деремся через него прямо. Он между ударами как-то проскакивает, но... Плюс в том, что у меня удары быстрее, я попадаю этому свину по еблу, а он попадает мне кулаками в подмышки. И прям бам-бам-бам-бам, ебашу, короче, у него все, мясо уже, лицо, там кровь течет. Но он прет на меня, ему похуй. И дрищ тоже пытается меня схватить, повернулся ко мне и пытается меня схватить. И получилось так, что я сел жопой на какого-то мужика, мужик выскочил, я отбежал там в вагоне, как обычно, пространство оставлено для драки, люди же, ну, у них все дела, зачем вам драться? Я сижу на сидушке, на мне лежит этот свин, между нами зажат дрищ, пытается что-то вырваться. Я свина бью по еблу, он пытается спрятать голову куда-то мне в подмышку и придавить посильнее к сидушке. непонятная тактика ведения боя. Вот. Я как-то исхитрился, выскочил. Дриш оказался у меня за спиной и держит меня за пояс. Думаю, блядь, только попробуй, сука, нож сними. Чувствую, он нож рукой трогает. Блядь, как развернулся, поебу ему. Бам, Дриш свалился. Это свин на меня лезет. Ну, взялся двумя ногами за поручень, ударил свина двумя ногами в грудь, он отлетел. У него вся белая рубашка разорвалась, все в крови, блядь. Все залито. А поезд подъехал к Киевской. Я быстренько в толпу народа затесался. Раз, достал бейсболку из рюкзака, одел ее. Все, стою. Ну, и мне кажется, что я полностью беспалевный. Все. Киевская дверь открывается. Я же знаю, что лучше на эскалатор не бежать. Если я сейчас весь в крови, то лучше я перебегу просто быстро в другой вагон. И в другом вагоне пересижу. Поезд поедет, и я выйду где-нибудь на Александровском саду. Там драки не было, меня никто искать не будет. Ну, так и получилось. Я раз резко перешел через два вагона, сел в углу, достал книжку, голову опускаю. Блядь, да я весь в крови, у меня руки в крови чуть не по плечи, у меня шорты все заляпаны, коленки, ботинки. Майка хорошо черная, не видно. Ну там просто пиздец, кого-то свинью резал. Сижу, думаю, ладно, может быть не видно. Читаю. Поезд стоит минуту, две, три, менты туда-сюда бегают. Ну, больше 4 минут поезд стоять уже не может, там уже следующие поезда, не всю ветку останавливают из такой книжки, вот поеду дали. Ну все. Там осторожно, двери закрываются. Смотрю, вагон заскакивает этот уебаться своим дружком-щенком. Заскакивает, что-то ему объясняет. Блядь, Влад, я-то видал, раз меня видит. Слышь, иди сюда, стой, базар есть. Блядь, как мы здесь-то оказались. Вот, а он уже вот подходит ко мне. И я понимаю, что если я сейчас с ними опять в вагоне поеду, то придется их убивать, потому что вагон пустой. Ну, реально никого нет после Киевской. Блять, как я исхитрился. Прям вот в последние самые там десятые доли секунды, что можно было, я успел дать свину по ебу и выскочить из вагона. Вот, он, смотрю, свалился на пол. Двери захлопнули, факт показал, короче. Пошел на переход на кольцевую. Ну, доехал, да. Сел следующий поезд. Сел в поезд, все, доехал куда мне надо. Сел на кольцевой вагон, там какие-то девки сидят. Такой, девушки, ой, молодой человек, что с вами случилось? Я говорю, да, ничего, может, салфетки есть, вытереть? Да, конечно, вот вас вытереть надо. Вот, пожалуйста, достали салфетки влажные, сидят, на лицо вытирают. А у меня все лицо в крови. Я же ему еще лбом в нос бил. Вот, они лицо вытирают, лоб вытирают, такие раз. Ой, а где у вас рана-то? Я говорю, так у меня ничего нет. А чаш кровь? Ну, вроде какого-то. У них такие лица стали удивленные. Вот. Ну, как бы они заботились о раненом, а получилось так, что угадали. Ну вот, встретился с Тайной на Курской. Ой, а что с тобой такое? Да, ничего, так быдлом подрался. Ой, ну поехали, ой, тебе, наверное, чуть перемотать надо. Говорю, да нет, у меня все нормально. Приехал в квартиру, скинул все шмотки стирать. А стиральную машинку старик со старухой отключили, открутили от нее все трубы, открутили от нее шланги, убрали шнур вовнутрь, чтобы я не мог ей пользоваться, и закрыли на скотч иллюминатор этот открывающийся и написали «не включать». Вот, и приклеили эту бумажку тоже скотчем к машинке. Ну, поэтому я решил, что надо, чтобы Таня мне все вещи постирала, скинул их все. Авто стоит, стирает, думаю, так, ну, понятно, экшен как бы был, интервью было, надо уже и секси-тайм. Вот. А Тайна, она получилась так, что, в общем-то, была совершенно не против секси-тайма. Тут не знаю, как вот все это описывать, все это безобразие, что происходило. Короче, безобразие происходило часа 3, наверное. Дико ебучая дама, всем рекомендую. Вот. Суть в том, что проснулся я утром, ну, дел-то у меня какие? Дел, в общем-то, особых нет у меня на сегодня. А Таина мне с вечера рассказывала, что у нее утром она должна встречать должна на делегацию отделения Славянского союза из Воронежа, которая приедет в Москву на сборы. Она, как координатор этой встречи, она должна их встретить, должна их отвезти, должна их распределить, места и найти, где ночевать. Я говорю, ну ты молодец. Да, я активистка, я вообще много всего делаю. Я очень полезный член Славянского союза. Ну, понятно, хорошо. Ну, сказал, мне там до пизды какие-нибудь там сборы. Ну, короче, с утра у нас продолжение банкета. 10 минут, 20, час, а ей какие-то уроды звонят, она выключила звук на телефоне, ну и трубку ты берешь. Оказалось, что путем анальной кары Тайны я сорвал сборы Славянского союза и лишил их вот этой вот ячейки, которые приехали, на вокзале потусовались, звонили ей 20 раз, потом написали, да идите нахуй вы с такой организацией, мы билеты берем назад, и уехали. Вот, то есть, ну, собственно, с выполнением обязанностей она не справилась. Но это было, конечно, только самое начало моего знакомства с Екатериной Захватаевой.